Глава четвертая. Танцующие эвридики. Ах, как они танцевали, как пели, как извивались смуглые гибкие тела под томительно-волшебную музыку, исходившую, казалось, из самых небесных сфер. И все эти танцы, танцовщицы, музыканты были для него, князя. Два барабана, свирели, бубны и лютня, и чудесная мелодия томно обволакивала мозг. А полуногие девушки танцевали, то приседая, то кружась. А вот, упав на колени, разом склонили головы, доставая волосами пол. И тут же вскочили на ноги, побежали, размахивая руками в такт барабанному бубну. Ох, девы, девы, танцующие эвридики. Эти нагие восточные танцы напомнили Вожникову Орду, знаменитую танцовщицу Ай-Лили с ее кардебалетом, и даже саму царицу, великую ханшу Айгиль, ставшую правительницей с помощью и по слову великого князя. Девушки двигались так же, как и те в новом сарае, столь же томно и страстно. Эти смуглые гурии, готовые завлечь в свои сети любого вменяемого мужчину, словно бы упали своим танцем прямо на сердце Егора, вызвав цепь воспоминаний, приятных и не особо, но, тем не менее, князю хотелось вспоминать. Восток, Орда. Как много оказалось связано с этим в его здешней жизни. Айгиль, Ай-Лили, да чего там говорить, сама княгиня Елена. Неордынский плен, так и не встретились бы. Значит, и тут восток, восточные ритмы, напевы, без которых ничего не было бы. Играй, играй, флейтист, бейте барабаны, звените цимбалы и бубны. Пой, лютня, пой, расскажи до конца свою историю волшебной и неземной любви. Ибо о чем еще могла бы быть эта история, выраженная в этой чарующей музыке, танце и томных взглядах прекраснейших гурий, словно сошедших с каменной патоки Альгамбры, одного из прекраснейших дворцов гранадского эмира Юсуфа ибн Юсуфа, приславшего столь дивный подарок великому правителю далеких полночных стран. Смешно звали эмира Юсуф ибн Юсуф. Или, как посмеивался про себя Вожников, вспоминая старинный фильм «Бурухтан, Бурухтан, второй-второй». Поглощенный интригами кастильцев и возможными кознями Арагона, князь как-то совсем позабыл про Гранаду, последний исламский анклав на территории Пиренейского полуострова, колдовскую страну цветущих апельсиновых садов, резных мечетей и сладкой гаремной неги, населенную маврами, берберами, муваладами, масарабами и сефардами. Гранада — анклав, на который давно никто не нападал, без чего реконкисту, отвоевания христианских земель нельзя было считать законченной. Не завоевали ни кастильцы, ни Арагон. Наверное, у них и промеж собой поводов для раздора хватало. А может быть, Бурахтан, то есть Юсуф, подсуетился эмир, говорят, хитрый. Еще бы не хитрый, вон каких девок прислал. Гурии. Как есть гурии. А мувалады кто? Евреи? Нет, это сефарды евреи, а мувалады местные, принявшие когда-то ислам. Скорее их предки приняли. Те же христиане, что жили и живут сейчас в Гранаде, это масарабы. Интересно, кто эти девушки? Христианки? Наверное, так. Мусульманки бы не открывали столь бесстыдно лицо. Впрочем, перед императором, наверное, можно. Хотя тут сейчас и кроме Егора много кого собралось из верных соратников. Сидели, рты раскрыв. Тот же Этьен де Виньоль, скромник Лагир, ишь как уставился, да и Осборн, командир лучников. Можно подумать, никогда женщин не видел. Что уж говорить о наемниках Флорентинии, фон Шельзе, Вексберге и всех прочих немцах. Так глазами и пялились. И князь чел за лучшее убрать девчонок подальше. Просто поднялся на ноги да хлопнул в ладоши. «Все! Идите, красавицы, отдыхайте! А вы, друзья мои!» Егор повернулся к собравшимся за длинным столом гостям. «Прошу, поднимите кубки! Я смотрю, вы что-то про них забыли, а? Забудешь тут!» Облизав пересохшие губы, прошептал сидевший поотдаль Сен-Клер. «Такие чудесницы!» «А, господа мои, давайте за женщин выпьем! За наших женщин! За жен, за любовниц, за всех!» «Славный тост!» — с улыбкой похвалил князь. «За женщин всегда стоит выпить!» Звякнули кубки, и терпкое вино с запахом винограда и пряных трав наконец полилось неудержимой рекою, словно бы кто-то взорвал плотину, да то ли сдерживающую бурную алкогольную реку, пьянящую и манящую многих ничуть не хуже только что исчезнувших прелестных фей. «И все же хороши были девки!» Воевода Анисим Раскоряка, крякнув, вытащил застрявшую в бороде рыбью кость. «Похоже, что наши, ордынские. Что ты там мелешь, Арман? Да знаю я, что не наши, что подаренные. Этим, как его? Юсупом, да». Потом помянули павших, выпили за воинское счастье, опять за женщин. Выпили и снова налили, а потом юный нормандский рыцарь шевалье де Сен-Клер взял в руки лютню. И все принялись громко орать «Лом-Арме!» «Воинский человек!» Сия консона, очень похожая на незатейливые, но громкие песенки группы Кис, являлась в те времена чем-то вроде гимна европейского рыцарства. «Ломе, ломе, лом-Арме!» Пристукивая кубками по столу, вдохновенно вопили собравшиеся, забыв и прекрасную арабскую музыку, и чувственных гурий. Лом-Арме, лом-Арме. От такой песенки содрогнулся бы и слон, за неимением которого приняли удар столы и посуда. Хорошо, хоть стекла было мало. В основном серебро, золото, все ж таки парадный ужин, пир в честь посланцев эмира Гранады. Посланцы... Смуглый седобородый муж в ослепительно-белом тюрбане и с ним трое женоподобных юношей. К воинским песнопениям отнеслись, в общем-то, спокойно, как и до того, к гуриям. Но к гуриям-то они привыкли, а вот к лом-арме... Однако не критиковали, сидели спокойно, вина, как и положено мусульманам, не пили, а пили щербет, да время от времени жевали какую-то бурую дрянь, отчего пришли в состоянии полной нирваны и выглядели сейчас еще чище самых отъявленных пьяниц. У старика даже тюрбан сполз на бок, да и вообще бы свалился на пол, кабы один из томных юношей не подхватил, не поправил. Попев песен, стали плясать, приглашая дам из местного истеблишмента. Всяких там высокопоставленных дочек, племянниц, жен. На фоне танцовщиц гурий, выглядевших, надо сказать, довольно-таки бледно. Впрочем, выпили уже немало, Все. Гранатцы долго не сидели, видать, чувствам их все же было достаточно противно. Тем более многие каталонцы на них посматривали, мягко говоря, без особой симпатии. Все ж таки мавры. А потому старик в челме умного человека видать сразу. Вовремя все просек, сослался на усталость и, откланившись, удалился вместе со своей свитой. Ну и славно. Как говорится, баба с возу. «Что-что ты там сказал про кобылу, мой любезный Лагир?» «Кобылу?» «А, вы имеете в виду коня, сир?» — догадался Этьен де Виньоль. «Кони тут ни при чем. Просто мой рыцарь, шевалье Арман де Сен-Клер, хотел с вами поговорить, да, видно, уже не сможет». «Кто не сможет? Я?» Нормандец приподнял уроненную на стол голову и, сделав видимое усилие, уселся, словно бы и не пил. «Просто хотел доложить. Ну, об инквизиции». «Потом доложишь», — махнул рукой князь. «Хотя можно и сейчас. Отойдем вон к окошку. Кстати, я вам говорил, что очень скоро к нам придет подкрепление. Мои друзья — ватажники из далекой Руси. Быть может, я даже вас на недельку покину. Поеду навстречу. Так что, если что, не ищите». «Поняли вас, сир», — отозвался за всех Лагир, бывший сейчас самым трезвым. «Мне предупредить посты?» «Да, можешь». В распахнутое окошко веяло прохладой сада. Все ж таки хорошо, когда нет белых ночей, когда солнце вовремя заходит. Земля успевает остыть, вот как сейчас. Как хорошо, как славно. «Что, Арман, спустимся в сад? Там и доложишь». «Сад так в сад, сир», — встрепенулся нормандец. «Как скажете». Оба вышли во внутренний двор, полный запахом роз и яблонь, и уселись на низенькую скамью близ небольшого пруда, в темной воде которого отражались круглая полная луна и блестящие звезды. «Так о чем ты хотел доложить, друг мой Арман?» «О ведьме. Вы ж сами сказали, сир». Егор тряхнул головой. «Ах, да. Помню, помню. Так что там с ведьмой?» «Наверное, оправдают», — пожал плечами шевалье. «У брата Диего теперь новое дело. Об оборотне». «Ну да. Оборотень, помню, помню. Этого еще не хватало для полного счастья». «Вот-вот. Когда поедете к своим войскам, будьте очень осторожны, сир». Сверкнув синими, как бурное море, глазами, на полном серьезе предупредил юный рыцарь. «Я сам с вами поеду, если позволите. Хотя...» Парень вдруг как-то обреченно махнул рукой. «С нечистой силой даже самый храбрый рыцарь не справится. Только молитвы и еще... Вот...» Шевалье де Сен-Клер запустил руку за пазуху и, сняв с шеи амулет, протянул князю. «Это часть мощей из монастыря с горы Святого Михаила. Прошу вас, сир, принять». Приглушенный голос молодого нормандца звучал сейчас настолько взволнованно, что собравшийся было пошутить вожников оставил всякую мысль о насмешке. Просто молча обнял рыцаря да надел амулет. Крепкая бечевка, небольшой ковчежец из дерева. Не драгоценность, но, видать, памятная вещь. К тому же от чистого сердца. Не нужно обижать парня. «А ты как же? У меня же есть кольчуга, освященная в Сен-Дени», — просиял глазами молодой рыцарь. «Против такой сам дьявол не страшен. Правда, она вряд ли придется вам впору, сир. Думаю, достаточно будет и амулета. Спасибо за заботу, Арман. Кстати, как тебе мой французский?» «Уже можно кое-что понять, сир, если очень постараться и не обращать внимания на акцент». Князь закашлялся, И тут же продолжил разговор дальше, ради чего, собственно, они и явились сюда, в этот благоухающий чудесными ароматами сад. «А как узнали про оборотня?» «Нет-нет, не поймали еще, сир». «Я спрашиваю, как узнали?» «Знать, понимаешь? Я знаю, ты знаешь, он знает». Махнув рукой, князь подозвал слугу и велел привести толмача. Все ж интересно стало, как там с оборотнем. Как оказалось, брат Диего рассуждал вполне здраво. Какой волк будет драть косы людей почем зря? Хищник всегда терзает свою жертву ради того, чтобы хорошо покушать. Всякого рода садистские устремления волкам совершенно чужды. Тем более серые вряд ли бросили б задранных козочек, даже если бы их кто-то сильно спугнул. Тем более опытный инквизитор обратил внимание на одну небольшую деталь — скорлупу от тыквенных семечек, которые, к примеру, умерщвленная пастушка Анна-Мария, по словам своих подружек, отроду терпеть не могла. Значит, кто-то был еще человек или в самом деле оборотень. «В оборотней брат Диего тоже не очень-то верит», — вспомнив, пояснил Арман. «Как и в ведьм. Но ведьмы-то есть, это вам всякий скажет. Вот так же и оборотни. Местные уже в панике. В лес третий день никто не идет. Да, а домик той ведьмы, которая вовсе не ведьма, а простая знахарка, Аманда, спалили». «Это кому же, интересно, понадобилось?» — удивился князь. Впрочем, подозреваю, кому. Жаль. Однако все равно бедолаги в деревне жизни бы не было. Слишком красивая для сироты. К тому же знахарка. Зуб даю. Через месяц-другой на нее снова доносы пойдут. Вот и брат Диего посоветовал этой девчонке в монастырь на гору Монсеррат податься, в послушницы. Обещал похлопотать. Думаешь, пойдет? Аманда? «А куда и деться-то?» К полуночи гости разъехались, и Егор уже отходил ко сну, как вдруг почувствовал в опочивальне некое шевеление, словно бы кто-то стоял у двери за шторой, подглядывал, или только что вошел, тихонечко, аккуратно. Соглядатый? Подосланный костильцами убийца? Князь потянулся к кинжалу и тут же расслабленно улыбнулся. «А не, ведь не нужен кинжал. Совсем не нужен. Во-первых, обретенное молодым человеком волшебное чувство, способность предвидеть опасность, молчала. А во-вторых, он же, Егор, боксер все-таки, кандидат в мастера спорта. А зачем боксеру кинжал, когда у него и так... способности, сравнимые с пистолетом в рукаве. Вот сейчас дернется штора, скользнет в спальню неведомой тать и тут же получит хороший апперкот в челюсть. Вожников даже глаза закрыл, представив, как все это будет выглядеть. Ему почему-то мерещилась закутанная с ног до головы в черное трико фигура, этакий самоуверенный ниндзя. Вот он подкрадывается, затаив дыхание, выхватывает нож и апперкот! Или хук, все равно. Нет, апперкот все же снизу удобнее. Бапц! В челюсть! И все, поплыл. А ножичек, острый, сверкающий в свете полной луны, со звоном упадет на пол. Кстати, Егор осторожно повернул голову. «Отчего это луна-то этак нагло сияет? Луги что, забыли затворить ставни?» «Ну, так и есть, забыли». «А может, не забыли, может, это все специально. Убийце не очень-то сподручно делать свое подлое дело в полной тьме. На ощупь убивать будет?» «Нет, шалишь». «Ну, иди же сюда, мой хороший, иди!» Снова дернулась штора. Князь нарочито громко задышал, услыхав тихие шаги, И неожиданно голос, показавшийся громким, словно трубный зов, хотя говоривший вовсе не собирался шуметь. Говорившая! Да-да, судя по голосу и фигуре, это была женщина. И говорила она по-татарски, что Вожников далеко не сразу понял. А когда понял, то удивился. Откуда здесь взялась женщина из Орды? «Господин, я не причиню тебе зла». «Еще б ты причинила! Замучилась бы причинять!» Спокойно разжав кулаки, молодой человек уселся на ложе и молча ждал продолжения. «Раз уж эта странная дева явилась, так сейчас расскажет, зачем». «Я просто дала обет. Танцевать для тебя, мой князь». «Так ты ведь уже танцевала совсем недавно». Присмотревшись, Вожников наконец узнал гостью. Стройная фигурка, шелковые шаровары, расшитый тускло блестевшим жемчугом лиф, поблескивающий в пупке драгоценный камень — гурия. Одна из тех, что ублажали танцами ныне вечером на Перу. Подарок Бурухтана. Тфу! Какого Бурухтана? Юсуфа! Юсуфа ибн Юсуфа. Эмира Гранады. Подарок. То был не тот танец, — сверкнула глазищами дева. Он был для всех. Понятно. Значит, этот будет приватным. Князь хотел было пошутить еще, поговорить, расспросить девушку о многом, но... не смог промолвить и слова. Гурия просто подошла к нему, села на край ложа, и, вытянув руки, принялась что-то шептать. Что-то такое, от чего вначале отнялся язык, а потом и воля. Прямо в голове Егора вдруг заиграла нежная мелодия, хотя никаких музыкантов в опочивальне не было, а была лишь одна дева. Чувственно-волшебная, полуногая красавица, фея из детских грез. «Сиди!» Тряхнув черными, с медным отливом локонами, приказала дева, и, грациозно соскользнув с ложа, вдруг принялась танцевать, как и обещала. Это был вовсе не тот танец, что плясали гурии на Перу, совсем другой. Совсем по-животному чувственный, зовущий, пьянящий разум. В ушах грохнули барабаны, отрывисто всплакнула свирель, и до того нежная мелодия вдруг понеслась галопом, и ночная фея задергалась в такт, словно дернувшая для храбрости стакан водки восьмиклассница на дискотеке для взрослых. Впрочем, князю это отнюдь не казалось пошлым. Наоборот. Вот гурия подпрыгнула, а вот приникла к полу, словно выслеживающая добычу тигрица, совсем по-кошачьему выгнала блестевшую от выступившего пота спину, томно взглянула на Вожникова и, закусив губу, сорвала с себя лиф, обнажив восхитительную упругую грудь. Обнажила, вскочила, отпрыгнула, повернулась, подняв вверх руки и, покачивая бедрами, сняла с себя шаровары, бесстыдно бросив их князю. «Лови!» Как сверкали ее глаза! Как извивалось стройное, зовущее к любви тело! Столь похотливых движений Вожников не видел даже в детстве в немецких порнофильмах про всяких там садовников, чистильщиков бассейнов и прочих. Но, опять же, это почему-то не казалось сейчас пошлым, словно так и должно было быть, словно кто-то давно и по-хозяйски решил за этих двоих все, распорядился, и этому распоряжению невозможно было противиться. Никак, никогда. Да, честно говоря, не очень-то противиться и хотелось. Хотелось иного. с головой погрузиться в негу, нырнуть так, чтобы забыть обо всем, чтобы видеть перед собой только эти большие, сияющие колдовским блеском глаза, обнимать, чувствовать ласкающий жар прекрасного тела. Гурия хотела того же. Это ясно читалось во всем. Вот танцовщица замерла с вызовом, поглядев на князя, затем облизала губы и, застонав, уселась к Егору на колени, уперлась твердеющими сосками в грудь. Позабыв обо всем, молодой человек со всей нежностью и страстью принялся ласкать упругую грудь, целовать призывно открытые, блестевшие розовым жемчугом губы. А теперь погладить плечи, спинку, обнять, крепко прижать к себе, с каким-то щемящим восторгом ощутив всю трепетную упругость несказанно желанной девы. И дальше не отказывать себе ни в чем. Зачем? К чему? Когда двое, мужчина и женщина, хотят наслаждаться друг другом, что же и кто же осмелится им противостоять? Качался шелковый полог ложа. В распахнутое окно с любопытством заглядывала луна. Где-то во дворе негромко пели цикады. Словно в бездонном омуте, Егор тонул в темных глазах прекраснейшей девы, волшебной танцовщицы, гурии детских снов. Оба погрузились в нирвану, и не осталось уже ничего, что могло б вытащить их из сладкой неги. Случайные, или все же нет, любовники не уставали наслаждаться друг другом, так, будто для каждого из них эта встреча была бы последней. Стройные бедра, томная линия позвоночника, маленькие нежные косточки, прощупывающиеся под шелковой кожей, горячее дыхание, губы, целовать их, целовать, упругая грудь. Погрузившись с головой в волшебное действо, князь уже не помнил, кто он и кто эта юная гурия. Да это было абсолютно неважно сейчас. Лишь бы видеть эти глаза, ласкать это тело, наслаждаясь так, как, казалось, еще ни разу не наслаждался. И все это было похоже на сон. Словно во сне Егор видел, как в опочивальню вбежали еще три обнаженные девы, три раза увеличив количество ласк. А потом все сделалось каким-то эфемерным, зыбким. Но из этого зыбкого тумана так не хотелось уходить. Хотелось остаться здесь навсегда, раствориться, расплыться, как расплывается в лучах весеннего солнца черный, оставшийся от суровой зимы сугроб, стекая грязным ручьем в бурную, недавно освободившуюся ото льда реку. Князь упал в это томно-тягучее средоточие волшебной неги и страсти, растворился, провалился, пропал. Остались лишь нежные женские руки, объятья и стоны, сияющие колдовским наслаждением глаза. И музыка, она так и звучала в мозгу. «Эй, эй, эй, на-на!» Кто-то пел, и голос был явно мужской. Молодой человек прислушался, недоумевая, откуда здесь мог взяться мужчина, и куда делись гурии, и вообще, где он сам? Дернувшись, князь ударился головой о низкий дощатый потолок и, наконец-то, вынырнув из сладкого сна, изумленно осмотрелся вокруг. Что и говорить, было отчего прийти в изумление. Окружающая вожника обстановка ничем не напоминала шикарный особняк в Матара. Опочивальня каким-то неведомым образом вдруг превратилась в узкую, словно пенал, маленькую каморку с маленьким, в три ладони, окном, сквозь которое бил прямо в левый глаз столь же узенький, с танцующими золотыми пылинками лучик. Дощатые стены, дощатый пол, какой-то сундук вместо ложа. Черт побери! И стены, и пол, и сундук качались. Вот ведь напился вчера. Как говорится, дорога встала дыбом и бросилась в лицо. Впрочем, нет. И в самом деле все качалось. Егор это чувствовал. И еще кое-что почувствовал. Цепи. На ногах цепи. Аккуратно скованные, тяжелые, дававшие возможность передвигаться лишь маленькими шажками. Не убежишь, вот ведь сволочи! Нервно поднявшись на ноги, молодой человек снова стукнулся головой об потолок и, выругавшись, заглянул в оконце. Море! За окошком плескалось море! И сам-то князь, оказывается, находился на корабле. Только вот как он тут оказался, почему-то никак не мог вспомнить. Хотя, а чего вспоминать-то? Выйди да и спроси. Егор дернулся в дверь. Не тут-то было. Заперто. Ах, вон оно в чем дело. А где же вчерашние гурии? А черт знает, где ваше дурацкое величество, король и император Глупцов. И вовсе не важно, где сейчас гурии, куда важнее, где ты сам. Эй, там, на борту! Князь забарабанил в дверь кулаками. Отворяйте! Снаружи послышались чьи-то шаги и гортанные голоса. Однако дверь так и не открыли. Хотя Вожников старался, орал, ругался, стучал. Тщетно. Не желая быть больше посмешищем, молодой человек, звякнув цепями, уселся на длинный сундук и задумался. Как он сюда попал, это было, увы, яснее ясного. Гурии. Бабы да выпивка до добра не доведут. Вот уж сбылась пословица. Почему же не было никаких предупреждающих видений? А по двум причинам. Либо вчера слишком уж много выпил, либо ночная девица — ведьма. А ведь очень может быть кстати. Опоили, околдовали. Егор прищурил глаза. Сам ведь он на это колдовство и повелся. Полетел, словно мотылек на огонь. А ведь мог бы насторожиться, увидев собственной опочивальне каким-то образом пробравшуюся мимо неусыпной стражи девку. Не насторожился. Девичьи чары оказались сильнее, кто бы сомневался. Достаточно оказалось просто поманить, приласкать. Вот уже и попался. Встав, Вожников приподнял крышку сундука. Пустой. И покачал головой. Однако черт с ними, с гуриями. Оплакивать вчерашний день — пустое дело. Надо думать, как теперь быть, как выбираться. И еще интересно, кому все это нужно. Кто за гуриями стоит? Эмир Бурух, Юсуф ибн Юсуф? По всему так и выходит, девки-то его подарок. Но с другой стороны, а зачем гранадскому правителю пленять великого князя, прекрасно зная, что проблем потом не оберешься? У эмира и без этого заморочек хватает, с теми же кастильцами, с Арагоном. Ему бы наоборот, с великим императором задружиться, а не выкрадывать. Нет, вряд ли это Гранада. Но ведь девки-то танцовщицы. Так ведь тот, кому все это надо, запросто может и фальшивое посольство послать. Мало ли в той же Кастилии морисков, крещенных мавров. Фальшивое посольство, да, или фальшивые гурии. Впрочем, что сейчас гадать? Первым делом здесь что-то решать надо. Не выпускают. Держат в узниках. Значит, выбраться поскорее. Наверняка в Матар охватились уже. Поиски организовали, погоню. «Ах ты, черт!» Князь хлопнул себя по лбу. «А ведь не будет никаких поисков и погони. Он же сам всем сказал, что собирается ненадолго отъехать навстречу ватажникам, идущему на подкрепление войску. Так что, покуда те не явятся, а это недели две запросто может пройти. И главное, ведь не заподозрит никто ничего такого. Знают, князь на подъем скор. Да и вообще мог с малой охраной уехать, прихватив с собой человек 5. Пока разберутся, кого именно, если вообще станут разбираться. Да нет, станут. Воевода Анисим Раскоряка человек умный, дотошный. Обязательно проведет проверку. Дознается, что не поехал с пропавшим князем никто. И это уже не 2 недели, а учитывая количество народа, дней 5 максимум. Но все равно. Время. Может, 5 дней похитителям вполне для своих гнусных целей хватит. Ах, черт, зря вчера напился, хотя чувствовал себя не таким уж пьяным. Да все равно, знал ведь, что способность предвидеть от алкоголя на какое-то время утрачивается. И вообще-то старался сильно не пить, не наступать на одни и те же грабли. Получалось уже, бывало. А вот вчера расслабился. Ну так и что с того? Среди своих в безопасности почему бы и нет-то? Тем более никаких военных действий на ближайшие дни не планировал, да и вино не водка. Выспался бы, всяко протрезвел к обеду. Нет, скорее все ж таки Гурия — ведьма. Недаром глаза у нее такие бездонные. И все ж хороша, хороша, этого не отнимешь. Ладно, хватит гадать, действовать надо, и чем быстрее, тем лучше. Цепи эти еще, кандалы, даже если бросишься в море, нырнешь и уже больше не вынырнешь. Вожников снова стукнул в дверь, так, для куража больше. Покричал на нескольких языках, чтоб немедленно выпустили, поругался и, подобрав цепи, снова уселся на сундук. Цепи. В первую очередь нужно было справиться с ними. А уж потом, а то можно и в море. Выведут ведь его когда-нибудь на палубу, справить житейские дела, да и хоть какую-то еду принести должны бы. А сквозь оконцы не проскользнешь, плечи не пролезут. Был бы мальчишкой, тогда, конечно, другое дело, а так, нечего и пытаться. Цепь. От нее бы избавиться, да вот только как? Кандалы пригнаны ловко, не снимешь. Только расковать или хотя бы перекусить пополам. Черт с ними, пусть браслеты останутся. Ну-ка! Молодой человек нагнулся и, напрягая все свои силы, так что на лбу и на руках вздулись, вот-вот лопнут жилы, попытался разорвать цепь руками. Рванул, потом еще раз, еще, и уже от злобы еще, еще, еще. Напрасные хлопоты. Сковали на совесть. Князь выругался и разъяренно пнул дверь. «Эй, воды-то хоть кто-нибудь принесет?» Никакого ответа. Лишь плеск волн, да слышно стало, как хлопнул на ветру парус. и почувствовалось, как корабль резко сменил курс. «Что-то случилось? Погоня?» «Нет, вроде бы. Так дальше спокойно и плыли. Или, говоря по-морскому, шли». Лишь ближе к вечеру, когда мучившая князя жажда стала совсем уж невыносимой, снаружи послышался скрип засова. Низенькая, но крепкая. Сколоченная из толстых буковых досок дверь отворилась, и в каморку вошли трое. Двое дюжих смуглых парней в куцых бумазейных штанах и высокий, похожий на цыгана, мужчина лет 35, с длинной кучерявой бородкой и золотыми серьгами в ушах. Судя по серьгам и одежде, белой просторной накидке джелабе и торчащих из-под нее парчевых с золотым шитьем туфель, это явно был непростой моряк. Хозяин судна, капитан, шкипер, кто-то из тех, кто имеет право принимать решения. И все трое — мавры или берберы. Тут и думать нечего. Правда, их главный — все же вылитый цыган. С усмешкой поглядев на Вожникова, цыган что-то громко произнес, указывая рукой на принесенные матросами кувшин и корзину с какой-то снедью. Егор, конечно же, ничего не понял. И шкипер произнес все по-кастильски, а затем по-каталонски. Оба языка сильно схожи с латынью. Егор худо-бедно понимал. Так, с серединки на половинку. Если говорили медленно и четко. А каталонский, к тому же, еще и начал учить специально. «Кушайте!» Князь, наконец, разобрал знакомое слово. «Потом мы вас выведем на палубу, но не вздумайте кого-нибудь ударить. Будете наказаны плетьми, а наш палач бить умеет». «Вы знаете, кто я?» — гневно спросил Егор. «Нам это не интересно». Главарь с усмешкой почесал бороду. «Исполняйте наше распоряжение, и будете живы и здоровы. Если же что-то пойдет не так, мы просто убьем вас. Поверьте, мне все равно. Помните еще одно. Это наша последняя беседа. В дальнейшем за каждое ваше слово вы будете получать плетей, после которых не скоро оправитесь. Поэтому просто молчите и делайте то, что вам скажут». «Но вдруг мне что-то понадобится?» «Я вас предупредил». Еда оказалась мавританской, жирной и изрядно перченой. Бараньи ребрышки, чечевица, еще какое-то непонятное месиво, похожее на жареную в шоколаде рыбу. Князь ел все и с удовольствием выпил пол кувшина теплой воды. Так потом и пил, сидя на сундуке, медленными глотками дожидаясь обещанного мациона. Тюремщики не обманули. На палубу все же вывели. И узник, памятуя о возможном наказании, молча зашагал за матросами. Все теми же дюжими парнями, с любопытством оглядывая судно, оказавшееся обычным трехмачтовым нефом с косыми арабскими парусами, вместительным трюмом и высокой надстройкою на корме. Судя по парусам, ветер дул почти что попутный, и матросы лениво ошивались на палубе, искоса поглядывая на князя. Насколько Егор мог заметить, берега видно не было. Правда, солнце уже клонилось к закату, и, по идее, шкипер должен был бы встать на якорь в какой-нибудь удобной бухте. В те времена в Средиземном море немногие отваживались плыть и ночью. Со стуком захлопнулась дверь. Скрипнул засов. И опять постылый сундук и узкая, нагревшаяся за день каморка. Хорошо хоть через оконце тянуло морской свежестью. Вытянув ноги, князь снова осмотрел кандалы и цепь. «Эх, пилку бы или напильник! За пару часов, пожалуй, справился бы. Да, мечтать не вредно». С горькой усмешкою князь вдохнул через окно свежий воздух и сам себе сказал: «Ну что, граф Монте-Кристо, поздравляю вас с пленом. Сами виноваты, сэр. Теперь думайте, как устроить побег. И главное, цепь эта, будь она неладна. Кстати, цыган сказал, чтобы я не вздумал кого-нибудь ударить. Значит, предупредили, значит, знают о том, что пленник — неплохой кулачный боец». Молодой человек выругался. «Вот ведь суки, а!» «Господин!» Откуда-то вдруг послышался приглушенный голос. Князь сначала не обратил на него никакого внимания, а подумал, что послышалось. Вот, мол, и глюки уже начались. Однако голос оказался весьма настойчив. «Господин!» «Боже!» — встрепенулся Егор. «Кто здесь?» «Я знаю, вы тоже узник». Похоже, каталонская речь. И голос тонкий, мальчишеский. Звучит откуда-то снизу, из трюма. Упав на колени, Вожников приник к полу. Вдруг почувствовав резкий аммиачно-селитренный запах. Застарелый запах мочи. Понятно. Вне всяких сомнений, кораблик-то промышлял торговлей рабами. А сей контингент выводили на палубу не очень-то и часто. Вот мочились бедолаги под себя. «Эй, там! Кто ты? Раб?» «Ага», — отозвались из трюма. «Вы понимаете каталонский? Если нет, я могу говорить на латыни». «Латынь-то была бы лучше», — обрадовался Егор. «Говори же, говори!» «Нет, говорить сейчас некогда», — неожиданно произнесли снизу. «Надо скорее бежать». «Бежать? Кто бы спорил? Иначе вскоре мы будем в Алжире». «В Алжире?» «После все. Сейчас помогите мне выбить вот эту доску. Рядом с щелью, видите?» «Ага. Слушай, а у тебя случайно напильника не найдется?» «Напильника нет. Но есть железный штырь». «Да хоть бы и штырь. Ах ты, дорогой мой яхонтовый!» С первой доской пришлось повозиться. Князь все никак не мог подцепить ее пальцами. А тому, кто находился внизу, просто элементарно не хватало сил. «Ну, еще разок!» Шепотом подбадривал Егор почему-то по-русски. «Просто посильнее упрись! Раз, два, взяли и...» Послышался треск. Ну, наконец-то! А уж вторую-то доску князь выломал на раз. Ухватился было за третью. «Хватит, хватит! Этого вполне достаточно. Дайте мне руку!» Ощутив тепло узенькой ладошки, князь осторожно дернул, вытащив из проделанной дыры юного узника, тоненького, с длинными спутанными волосами. Впрочем, плоховато было видно уже. К тому же парнишка первым делом подбежал к окну, звякнули цепи. «Ага, и этот по ногам скован. Ты говорил, у тебя есть штырь?» «Да, вот он. Это щель. Я ее штырем. К нему когда-то приковали цепи. Пришлось постараться, чтобы вытащить». «Молодец!» — ощутив в руках железо, искренне похвалил Егор. «Надеюсь, наша палочка-выручалочка не сломается. А ну-ка!» Натянув цепь, молодой человек на ощупь засунул штырь в звено и через несколько секунд с облегчением выдохнул. «Есть! Ну, теперь твоя очередь!» «Ага, вот! Вот цепь, я держу!» «Держи крепче!» «Вот! Так!» «Славно!» Скочив на ноги, мальчишка снова подбежал к окну. «Уж сюда-то я пролезу!» «Ты-то пролезешь! А я?» «Я просто заберусь на палубу и открою вам дверь». «Вот так вот. Все просто. Если, конечно, доверять этому парню. Хотя почему бы ему не доверять?» «Ты что там, застрял, что ли?» «Немножко неудобно. Одежда мешает. Так сбрось ее». «Сбросить?» В голосе юного узника скользнуло сомнение. «Ну давай, раздевайся!» — подбодрил князь. «Выберемся, на берегу раздобудем одежду». «И правда». Что-то зашуршало, слышно было, как упала на пол сброшенная одежда. Заглядывавшие в оконце звезды закрыла тень. «Я помогу», — дернулся Вожников. «Нет-нет, это лишнее». Помощь не потребовалась. Мальчишка выбрался из окна быстро и ловко. Егор снова остался один, гадая, к чему приведет вся случившаяся эскапада — к свободе или к смерти. Впрочем, если парень не... скрипнул засов. «Выходите, только осторожнее. Там, здесь, на корме вахтенные». «Понял. Нам нужно проползти вдоль борта к носу. Там якорный канат. Спустимся по нему, никто и не заметит». «Ага». А палуба-то оказалась залитой луною. Переговаривающиеся на корме матросы, вне всяких сомнений, легко бы заметили беглецов. Если б не отвлекались, не смеялись бы, поглощенные своей болтовней, а, как писали в армейских боевых листках, несли бы службу с достоинством и честью. «Кажется, отвернулись. Давай вперед!» Тут, наконец-то, Егор глянул на своего спасителя. Глянул и обомлел. Это оказался никакой не мальчишка, а юная девушка с прекрасной гибкой фигурой и небольшой грудью, выглядевшая ничуть не хуже давешней Гурии. Впрочем, рассматривать ее сейчас было как-то не очень удобно, но вдоль осененного тенью луны борта она ползла так, что... В общем, любо-дорого посмотреть. На море стоял полный штиль. Над мачтами со спущенными парусами уныло повисла луна, а на корме все так же болтали вахтенные, время от времени кидая взгляды на море. Хотя что они могли там увидеть? Кроме серебряной лунной дорожки совсем ничего. Беглецы спокойно спустились по канату к самой воде и, стараясь не поднимать шума, поплыли к видневшемуся в свете полной луны берегу. Добрались быстро. Выбрались на узенькую полоску песчаного пляжа и, улыбаясь, сели, привалившись к какому-то большому камню. Чуть отдохнуть да подумать, что дальше. Несомненно, они будут нас искать. Подбирая латинские слова, шепотом рассуждал Вожников. Краем глаза, не без удовольствия, поглядывая на голую прелестницу, с которой судил Бог пуститься в побег просто так, на удачу. Тоненький, слегка вздернутый носик, волосы, похоже, светлые, или это они при луне так блестят. И все же облик девчонки казался князю каким-то знакомым. Чувство дежавю молодого человека не отпускало, словно бы он уже эту девушку видел, мало того, был знаком. «Господин», — вдруг повернулась беглянка, — «а я вас, кажется, знаю». «И я тебя, красавица, где-то встречал». «Господи!» Егор наконец-то узнал свою юную спутницу и, не сдерживаясь, прошептал. «Ведьма!» «И вовсе не ведьма», — обиженно протянула девушка. «Просто знахарка. У меня и справка есть с печатью. Сам брат Диего выдал, инквизитор наш. Да вы же сами на допросе сидели». «Рад, что тебя оправдали». Вожников добродушно улыбнулся и даже хотел прижать девчонку к себе. Просто приласкать, успокоить, без всяких сексуальных намерений. Не время сейчас для этого было, и не место. Хотел, да побоялся обидеть. «Нет, в самом деле рад». «И я рада». Лже-ведьма с неожиданной грустью вздохнула и повела плечом. «Да только вот дом мой сожгли, вот и подалась в Калелью. Я там раньше жила. Слышала, что мавры иногда приплывают на кораблях, людей воруют. Но не думала, что сама окажусь на таком судне. «Поймали?» — посочувствовал князь. «Как полную дуру!» Девчонка тихонько засмеялась и вдруг застонала, схватившись рукою за левый бок. «Ой! Что такое?» Не на шутку встревожился Вожников, как честный и благородный человек, вовсе не собиравшийся бросать свою спутницу неизвестно где. «А камни поранилась? Или поцарапалась, когда лезла через окно?» «Да нет, ребра. Соседки постарались когда-то. Но я на них не сержусь, нет. Вот дом только жалко. Даже представить страшно, где я теперь буду жить». Лжеведьма понурила голову и снова вздохнула. «Давай-ка сначала выберемся отсюда, а потом уж будем думать, ага?» Девушка выглядела сейчас такой несчастной и беззащитной, словно мокрый воробышек, что князь все же не удержался и обнял беглянку за плечи, погладил, как маленькую девочку, по голове. «Все будет хорошо, милая, поверь. Тебя ведь Аманда зовут?» «Ага, Аманда, Ам...» От неожиданной ласки девушка вдруг расплакалась, ткнувшись Егору в плечо, а тот принялся торопливо бормотать слова утешения. Помогало мало, пришлось прикрикнуть. «Аманда, ты что же, хочешь попасться?» «Нет». «Тогда подбери сопли. Надобно осмотреться, додумать, как уйти». Молодой человек поднялся на ноги, всматриваясь в не такие уж далекие, блестевшие серебром горы. «Здесь нас точно поймают. Я думаю, это остров. Мавры говорили про Алжир, я слышала. Я немного понимаю их речь». «Пойдем-ка туда». Смотревшись, князь показал рукой на заросли прибрежных кустов. «Я вижу лодки». «Я тоже их вижу. Идем. Что ты так смотришь?» Аманда вдруг опустила голову и, глянув из-под лобья, взяла Егора за руку. «Вы ведь не бросите меня, правда?» «Не брошу, сказал ведь уже». «Когда это вы успели сказать?» Перевернутые днищами вверх рыбацкие лодки лоснились, словно какие-нибудь морские котики или тюлени. Казалось, оставалось лишь выбрать любую. Девчонка сразу скользнула к кустам. «Главное — найти мачты и весла. Я примерно знаю, где их могут прятать». Тщательно, насколько это было сейчас возможно, осматривая ближайшую к воде лодку, Вожников удивленно присвистнул. «Ну и девка. Только что плакала, можно сказать, рыдала. А вот на тебе. Собрано и деловито». «Да уж, да уж, расслабляться некогда. Хорошо бы еще отыскать где-нибудь воду. Черт!» Егор резко выпрямился, услыхав позади быстро приближающийся собачий лай. «Только этого еще не хватало. Сейчас набросятся, разорвут. А если и не разорвут, так привлекут внимание местных. Тоже хорошего мало. Наверняка здешние рыбаки в доле с пиратами-маврами. Иначе последние не вели себя столь беспечно. А стая собак, числом где-то с полдюжины, уже окружила беглеца, угрожающе рыча и лая. «Ах, вы ж суки кудлатые!» Князь с трудом вытащил из песка кол, увесистую жердину, воткнутую для просушки сетей, размахнулся. «Ой, нет, нет! Не надо бить этих милых собачек! Они хорошие, я знаю! С ними можно говорить, я умею!» Аманда выскочила из кустов. Голенькая, беззащитная, хрупкая. Егор даже не успел ничего предпринять, как девчонка уселась на корточки перед самой стаей, поглаживая за ушами самого крупного и зловредного кобеля. «Хороший пес, хороший! А тот вон, кудлатенький, что хромает. Ну-ка, иди сюда, посмотрим, что у тебя с лапой». Вожников глазам своим не верил. Разъяренные наглым появлением чужаков псы вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратились в примилых собачек. настоящих друзей человека. По крайней мере, для Аманды они точно были друзья. Вон как виляли хвостами. И каждый норовил лизнуть девушку в нос. А говорит, не ведьма. Про себя подумал Егор. Ай-яй-яй. Поторопился брат Диего выдать ей справку. Тоже еще инквизитор называется. Настоящую ведьмочку проглядел. Ну а кого же еще-то? Кто так с псинами управиться может? Обычный человек, что ли, ага? Теперь бегите, собачки! Поцеловав вожака в стаи в нос, Аманда поднялась на ноги и, оглянувшись, посмотрела на князя. Я нашла обломок весла и старый парус. Вот только мачты нет. Может, это сойдет? Вожников потряс жердью, которую все так и держал в руках даже сейчас, когда собаки уже убежали, повинуя слову юной колдуньи. Все-таки колдуньи. Разве способна простая крестьянка вот так с псами? А это и есть мачта. Бросив на жердину взгляд, улыбнулась девушка. Ловите веревку. Оп! Уж что нашла. А теперь попробуем столкнуть на воду лодку. Тут уж я только на вашу силу надеюсь. Столкнем. Поплевав на руки, заверил князь. Не такая уж эта лодочка и тяжелая. Тяжелая, не тяжелая, а повозиться пришлось немало. С Егора 7 потов сошло, когда челнок, наконец, закачался на волнах. И тут уж от девчонки не было никакой особенной помощи. Да, конечно, она как могла толкала, сопела. Чего больше требовать-то? Тут сила нужна, и только сила. А вы сильный сеньор. Забравшись в лодку, Аманда счастливо засмеялась. Гребем вдоль берега, а потом поставим мачту. А почему вдоль берега? Поинтересовался Егор. Девушка хмыкнула. Потому что скоро рассвет, а нам нужно поскорее скрыться из виду. Да и какой-нибудь ручей было бы неплохо найти. Я так вот пить хочу ужасно. Тогда смотри вперед, дева. Загребая, негромко бросил Вожников. А то наткнемся на какой-нибудь камень. «Так вы гребите потише. Близ прибоя держитесь. Вон. И... где тут у нас парус?» «Хочешь уже поднять?» «Хочу разорвать». «Разорвать?» «Вот именно. Мне как-то стыдно ходить перед вами голый». Забрезживший где-то за горами рассвет застал беглецов уже довольно далеко от мавританского нефа. По крайней мере, обоим в это хотелось верить. Орудуя обломками весел, Егор и Аманда обогнули сильно выступающий в море мыс и, укрывшись за ним, почувствовали себя гораздо спокойнее. Особенно, когда девчонка по цвету воды определила впадающий в море ручей. Кстати, ручей именно там, куда она показала и оказался. Беглецы вдоволь напились, умылись. Надо поискать где-нибудь поблизости какой-нибудь березовый туес. Что поискать, господин? Ну, какую-нибудь емкость для воды. Раз уж тут живут люди. Ага. Ловко завернувшись в обрывок паруса, Аманда подвязала его веревкой и, выставив вперед ногу, с улыбкой взглянула на князя. Ну, как? Ведь сейчас замуж, восхищенно промолвил тот. Небось, хочешь себе хорошего мужа? Конечно, хочу. Девчонка уже карабкалась в горы по узкой, идущей вдоль ручья тропе с такой скоростью, что Егор едва поспевал. «И мужа хочу, и детишек. Правда, брат Диего советовал монастырь на гору Монсеррат. Но в монастырь я ведь всегда успею, верно?» «Верно, верно. Не торопись». «А что вы так переживаете, почтеннейший сеньор?» «Может, хочу погулять на твоей свадьбе?» «Шутите, почтеннейший се, и не называй меня почтеннейшим сеньором. Я ж не старик». «Но сеньор?» — лукаво обернулась Аманда. Вожников развел руками. «Сеньор, да, тут уж никуда не денешься». «Вот видите, потому я к вам на «вы» из уважения. Я сама-то из крестьян». Утомившись, девчонка присела отдохнуть на плоский камень. «Но мы прибрежные каталонцы. Коста Браво, Коста Дель Моресм, Коста Дорадо. Никогда ничьими крепостными не были. И я свободная, и никто мне не указ». «Свободная, свободная», — съязвил князь. «А замуж хочешь?» «Замуж все девушки хотят». Аманда неожиданно взгрустнула и, чуть помолчав, призналась. «Боюсь, что мне будет довольно трудно найти мужа». «Тебе? Такой-то красавица!» «Я сирота, и дом мой сгорел, приданного нету к тому ж». Девчонка вдруг запнулась, но тут же продолжила все с той же решимостью. «Я ведь не девственна, хоть и честь потеряла не по своей вине. Только кого это теперь интересует?» Егор, утешая, погладил девушку по руке. «Действительно, кого?» Аманда дернулась, словно ее вдруг ударило током. «Я скажу, как было. Скажу, и, пожалуйста, не перебивайте. Там у нас в Калелье еще морского сброда полно. Вот и подловили меня как-то трое, знали, что некому заступиться. Все трое и пользовались. А я что могла сделать? Только одно. Сделала вид, что приятно, хоть и больно было и противно. Нет, правда. Иначе они меня точно убили бы, а так... Я еще и попросила, чтоб еще раз. Как-нибудь все трое. Они согласились. Глупцы». «И ты их убила?» «Ну что вы!» Как ни в чем не бывало, улыбнулась Аманда. «И пальцем не тронула. Просто натравила бродячих псов. Ох, как они орали! Не псы, это троица». «Значит, загрызли насмерть? А вы думали как? Они-то со мной не шутили». «Ну что, идем дальше?» «Да нет». Князь давно уже внимательно осмотрел округу. «Вижу. Мы уже пришли. Вон туес». «Плетенка?» Девушка быстро схватила висевшую на дереве над родником флягу, наклонилась, наполняя ее свежей прохладной водою, а потом, обернувшись, спросила. «Знаете, почему я вам все это рассказываю?» «Почему?» «Потому что мы, я и вы, разные. Я простая крестьянская девушка. Вы владетельный сеньор. Я могу говорить с вами свободно, ведь вместе нам больше никогда не сойтись». «Никогда. Разве что вдруг разверзнутся небеса». «Так уж и никогда». Сложно было сказать, кто из них сделал шаг первым. Князь ли приобнял девушку, Аманда ли приникла к Егору, а только губы их, опасно приблизившись, вдруг слились в долгом и затяжном поцелуе. И этого поцелуя словно бы давно ожидали оба. Рука князя скользнула к веревке, сдерживающей импровизированную тунику Аманды. И вот уже старая парусина упала к ногам, а на нее сверху улеглись двое. Карие сияющие глаза, вьющиеся золотом водопад локонов, стройное юное тело. Изогнувшись, Егор накрыл губами грудь, погладил девушку по спине, обнял с такой силой, что Аманда вдруг застонала от боли. Сломанные ребра давали себя знать. «Ах, извини, милая. Хочешь, поглажу тебе спинку? Повернись». «Да, мой сеньор, вы такой ласковый, нежный». Цветущие магнолии и рододендроны накрыли предавшихся любви беглецов душистой, розовато-сиреневой пеленою. Аманда выгнулась, позабыв о боли и уносясь мыслями в высокое бледно-синее небо. Туда же, куда давно уже унесся Егор. «А теперь мы выкупаемся, милая, прямо здесь, в ручье. Там же холодно. Не думаю, чтобы очень. Ну же, давай!» Подождите. Я только хочу сказать спасибо, что не бросили меня. Это ты меня не бросила. Без тебя б я так и гнил на том проклятом судне. Немного отплыв от берега, беглецы поставили парус и, смеясь, словно дети, радовались почти что попутному ветру, что, ударив в левый борт, ходко погнал лодку на север. «Ловко ты!» Поглядев, как девчонка управляется с парусом, скупо похвалил князь. «Думаю, куда-нибудь да мы приплывем. С таким-то шкипером». Аманда повела плечом. «Я ж дочь рыбака. Я много чего умею. Море мне как дом». «Так что же, до Матара с тобой дотянем запросто?» «А почему бы и нет?» «Только...» Девчонка на миг замялась. «Только мне надо сначала просто увидеть берег, а там... А ну, поправьте-ка курс!» «Это так и я доберусь!» — рассмеялся Егор. По указанию своей опытной в морском деле спутницы, послушно потянув парус за самодельный шкот. «Вдоль берега-то! Калелья, Пинеда, Аранис-де-Мар... Какие еще там близко городки-деревни?» «Много чего есть». Аманда пригладила волосы. Точнее, попыталась это сделать, да не справилась. Порыв ветра трепал сияющие золотом пряди. Рассыпал, словно несвязные снопы спелой пшеницы. Лорет-де-Мар, Санта-Сусанна, там монастырь женский. Девушка сейчас вовсе не напоминала то забитое, дрожащее от страха существо, которое князь не так и давно видел в застенках Святой Инквизиции. Веселая, уверенная в себе юная ведьма. А после встречи с собаками князь так и считал, что все-таки ведьма. Аманда даже, казалось, стала сильнее, уж энергичнее точно. Как она распоряжалась, как властно смотрела вокруг. Каким задором сияли карие широко распахнутые глаза. «Очень красивая!» Поглядывая сквозь прорехи в парусе на свою юную спутницу, думал про себя Вожников. «Очень!» «Интересно, сколько ей лет?» 16? 20? А, поди угадай!» «Можно, конечно, спросить, но...» Как-то неловко. «А ну, левый шкот, потяните! Вон ту веревку!» Она так и продолжала называть Егора на «вы», несомненно, чувствуя в нем владетельную особу, волю судьбы, оказавшегося сейчас на стороне простой крестьянки, рыбачки, знахарки, ведьмы. Парус хлопнул, на миг потеряв ветер, но тут же вновь выгнулся, увлекая рыбацкий челнок в открытое море. «Что там позади?» — громко спросила девчонка. С носа ей мешал видеть все тот же парус. Сидевший на корме князь оглянулся. Игра от самых гнусных ругательств, несомненно, сорвался бы сейчас с его уст, кабы не Аманда. Ругаться при ней молодой человек как-то постеснялся. «Корабль!» — сплюнув, крикнул Егор. «Я вижу позади нас паруса. Погоня!»